Глава 36. Кристин Лескар. «Оставь меня на столе, я займусь этим завтра», — бросила я, накидывая на плечи пальто. «У меня сейчас распределение». «Точно, ты же еще первокурсница», — усмехнулась Лорна. «Я и забыла. Куда пойдешь?» «О, пока секрет», — хитро улыбнулась я. «Расскажу, если все получится». «У тебя же стопроцентные показатели», — Клариса оторвала взгляд от своего вещателя и поправила на носу очки. «Ты можешь выбрать любое направление, возьмут везде». «Потом все расскажу», — крикнула я, выходя из кабинета совета, пока девчонки не устроили мне допрос с пристрастием. За прошедшие 2 месяца мы сработались и даже почти подружились. Единственный минус — замену Салливану нам еще не назначили, и его обязанности пришлось распределить между всеми членами совета. А в остальном жизнь устаканилась. Кристиан все еще работал профессором, Эрыши продолжали учебу в одной со мной группе. Они помогали мне осваивать программу и учили управлять магией, так что к концу первого полугодия, по результатам которого нашу группу должны были распределить по основным факультетам, я стала одной из лучших адепток потока. Впрочем, так не могло продолжаться вечно. Кристиан все-таки состоял на службе безопасности Веригии и пока находился в отпуске после длительного задания. Если уж совсем откровенно, то первый месяц он по несколько часов в день корпел над отчетами и допросами, чтобы довести дело до конца, и только последнюю неделю смог предаться отдыху. Если это можно было так назвать. Мистер Северин Сноу, отец Сойера Салливана, почти отошел от дел, занятый проблемным сыном, и Кристиану пришлось взвалить на свои плечи многие обязанности ректора. Кэрри, в свою очередь, остались, как мне показалось, просто за компанию. У них еще оставались какие-то деньги после выплаты компенсации со стороны Илона, и они не торопились что-то менять. К тому же соглашение между нашими мирами все еще не было достигнуто, и мои коты словно замерли в ожидании дальнейших поворотов судьбы. На все вопросы о том, нет ли новостей от главы боевых сил Веригии, Кристиан только пожимал плечами и бормотал что-то про то, что до его дедули не достучаться. «Не забудь, у нас завтра репетиция бала», — крикнула мне вслед высунувшаяся Лорна. Я на ходу развернулась, махнула ей рукой в знак того, что информация принята, и поспешила в радужный корпус, где в столовой северного крыла уже должен был быть подан завтрак. Стоило мне только выбежать на крыльцо, как я чуть не столкнулась с Кроу. Он поймал меня за плечи с собственническим жестом, на мгновение прижав к себе. «Ты где бегаешь? Без тебя ведь не начнут». «Опаздываем?» — спросила я, оглядываясь на часовую башню, что располагалась прямо над крыльцом. «Бездна. У меня там завал. Все клубы внезапно вспомнили про отчетный фестиваль и завалили меня заявками. А фестиваль сразу после каникул. Вот и когда, скажи мне, этим заниматься, а?» «Шш!» — Кроу успокаивающе положил ладонь мне на талию. «Разберемся. Сейчас есть дело поважнее». «Великая богиня, когда уже каникулы начнутся?» В столовой нашего корпуса действительно уже было накрыто, и все собрались за 5 длинными столами, которые пестрили разнообразными закусками. Кристиан сидел за профессорским столом во главе зала и, нахмурившись, просматривал какие-то записи. Рон помахал рукой, привлекая наше внимание, и мы с Кроу сели рядом с ним. «Наконец-то!» — прошептала оказавшаяся рядом со мной Полен. «Я так ждала этого момента!» Полен оказалась на нашем потоке по той же причине, что и я. Несмотря на драконовое образование, она плохо владела силой, а потому не могла претендовать на место одного из магических факультетов Академии. За семестр она не только освоила базовые стихии и плетения, но и подружилась со своими ипостасями, коих оказалось целых 2. Я же все это время использовала только ипостась теневого дракона. Присланные для консультации специалисты рекомендовали мне пока не экспериментировать с ипостасью Пегаса и не демонстрировать ее посторонним. Более того, мне подарили охранный артефакт, который надевался на ухо, как тонкое украшение в форме схематично изображенного дракона. Он позволял не только обнаружить меня в любой точке межмирового пространства, но также передавал основные жизненные показатели каким-то безопасникам. «Мы хорошо поработали», — улыбнулась я своей соседке. «И заслужили стать полноправными адептами Скайхолла. Знаешь, хоть про тебя и ходили всякие слухи первое время, я никогда по-настоящему в них не верила. И рада, что мне довелось с тобой учиться в одной группе». «Это взаимно», — вежливо кивнула я. Тем временем Кристиан встал и, подняв перед собой бокал, постучал по нему серебряной вилочкой. Бокал издал тонкий звук, привлекающий всеобщее внимание. «Уважаемые дамы и господа», — проговорил Кристиан, и в зале воцарилась тишина. Все взгляды были прикованы к нему. Кристиан выглядел строго, элегантно и в то же время торжественно. Его алые волосы были собраны в идеальный пучок, темно-бордовый жилет удивительным образом гармонировал с цветом его волос, а надетый поверх костюм был глубокого угольно-серого матового оттенка. Стоячий воротник белой рубашки был подвязан темным платком в цвет. Я невольно заметила, что присутствующие девушки уделяют ему все то же пристальное внимание и покачала головой. Сложно было сказать, какое чувство в тот момент было сильнее – ревность или гордость за то, что этот мужчина достался именно мне. «Я поздравляю вас всех с успешной сдачей всех проходных зачетов. Каждый из присутствующих здесь был зачислен на один из факультетов Академии Скайхоллс согласно пожеланиям и проходным баллам. Итак, торжественно объявляю, что Алисия Эллисон зачислена на факультет целительства». Девушка за соседним столом вскочила на ноги и радостно захлопала в ладоши, а все остальные поддержали ее дружными аплодисментами. «Алекс Брик», — продолжал Кристиан, — «факультет артерофакторики и магических технологий». Он называл имена одно за другим, и я невольно начала волноваться. Мое имя по списку он пропустил, как и имя Кроу, а затем и Рона. «Неужели получилось?» — прошептала я взволнованно. «Он фактически сейчас ректор», — ответил Кроу, повернув ухо в мою сторону. «И может делать что угодно». «И вовсе не что угодно, только по согласованию с высшим профессорством». «Бюрократия», — отмахнулся Кроу. Тем временем список подошел к концу. Судя по всему, не назвали не только наши имена. Несколько человек испуганно оглядывались и негромко спрашивали, почему их пропустили. Кристиан выдержал эффектную паузу, явно наслаждаясь возрастающей тревогой. «В связи с тем, как развивались события в нашем мире последние годы и с возросшим количеством студентов из других миров», — проговорил он, обводя взглядом присутствующих, — «с этого года в Скайхолле открывает свои двери новый факультет. Факультет древних знаний. Мы приглашаем быть зачисленными представителей древних исчезающих рас, таких как фениксы, пегасы, дриады и некоторых других, которые, к сожалению, пока не представлены в стенах Скайхолла. Итак, поступление на факультет древних знаний приглашены Кристин Лескар, Ронтон Эрош, Кроутон Эрош, Мальвина Нуар, Эштон Артас». «Пять человек всего», — прошептала я, хлопая в ладоши. «Как они это себе представляют?» «Так это только с нашего потока», — ответил Кроу. «Наверняка еще с других факультетов желающих переведут». «Каждый из вас», — продолжал Кристиан, — «имеет право обжаловать решение и перевестись на другой факультет, подав заявку до конца завтрашнего дня. Поздравляю каждого из вас. С этого момента объявляю начало каникул. И напоминаю, что если вы остаетесь в Скайхолле до конца каникул, в новогоднюю ночь будет бал. Подробности на информационном стенде». После этих слов он сел на свое место, и зал снова погрузился в равномерный шум голосов. Едва мы успели поесть, как Кристиан подошел к нам и, положив руки на плечи мне и Кроу, проговорил. «Заканчивайте и поднимайтесь на посадочную площадку главного корпуса. И не задерживайтесь». «Зачем?» Обернулась я, но Кристиан уже чеканил шаг к выходу из столовой. Я моргнула. «Какой-то он не такой сегодня», — сощурился Черныш и получил полное одобрение со стороны брата. Любопытство было сильнее желания немного отдохнуть за столом, поэтому мы переглянулись и поспешили следом за Кристианом в надежде догнать и допросить. Обычно он всегда сообщал, если у него были особенные планы на день, но не тогда. Тем утром он был молчалив, немного хмур и беспредельно загадочен. У меня даже сердце забилось громче в странном предчувствии. Нельзя было сказать, что предчувствие было хорошим или плохим, но однозначно ощущался ветер перемен. Когда мы добрались до посадочной площадки, расположенной недалеко от кабинета ректора, над Скайхоллом сгустились тучи. С верхнего этажа был виден почти весь остров, покрытый непривычным густым слоем снега. Расположенный выше Кайтауна, парящий остров был холоднее и потому быстрее покрывался мягким белым покрывалом. Кристиан уже был там. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и что-то читал со своего вещателя. Мы огляделись, но не увидели ничего особенного. «Ты чего сегодня смурной такой?» — бросил Кроу, вызывающе приподняв подбородок, и подошел к дракону. «Мы уж не знаем, что и думать». «Ждем важных гостей», — ответил Кристин. «Мне было велено встречать вместе с вами». «Со всеми?» — удивилась я. Получив в ответ утвердительный кивок, перевела взгляд на горизонт, где действительно виднелся поднимающийся над Скайхоллом летучий дилижанс. «Ясно же, что за гости», — проговорил Рон, тоже напряженно вглядываясь в сторону приближающегося дилижанса. «Старейшина Саргонов с собственной персоной». Кристиан только усмехнулся в ответ. А это могло означать только одно — Черныш попал в яблочко. Прошло не больше минуты, прежде чем дилижанс подлетел к площадке. Еще некоторое время у него заняла стыковка, и я все пыталась рассмотреть лица, что мелькали в окнах, но не узнавала ни одного. Когда в конце концов двери транспорта открылись, на площадке появилось куда больше, чем пара человек. Помимо самого мистера Саймона, я узнала мистера Лукаса, старейшину клана Грозовых Драконов и официального представителя Веригии. Это означало, что нам предстояла действительно важная встреча. Также с ними прибыло еще несколько незнакомых мне молодых людей. Две беловолосые девушки, которые хоть и выглядели по-разному, явно были близняшками. Четверо представителей огненных драконов, один дракон, стихии которого я определить не смогла, и среди них всех одна невысокая скромная девушка с аккуратно заплетенной косой. Я невольно остановила на ней взгляд. В ней не ощущался дракон, но присутствовала какая-то иная сила. «Доброго денечка, господа», — чуть насмешливо улыбнулся мистер Лукас. Его невозможно было не узнать, ведь это лицо часто фигурировало в газетах. «Дайте угадаю. Мистер Кроутон Эрош, мистер Ронтон Эрош и, конечно же, мисс Кристин Лескар». Я кивнула, немного растерявшись от такого количества незнакомых мне лиц. «Кристиан!» — улыбнулась одна из девушек, белые волосы которой струились почти до самого пояса. «Я так рада тебя видеть!» Совершенно не стесняясь присутствовавших, она бесцеремонно подошла к моему дракону и обняла его, прильнув всем телом. Страшно представить, какое у меня в тот момент было выражение лица, особенно когда Кристин также привычно обнял ее в ответ. Кроу скосил на меня взгляд и кашлянул, привлекая к себе внимание. «Простите, не мог не поинтересоваться, для чего вы нас созвали?» «Съездим кое-куда ненадолго», — сказал мистер Саймон. «Вы двое вместе с мисс Лескар можете пройти в дилижанс и подождать, пока мы уладим кое-какие дела в Академии. Или, если хотите посмотреть на процесс передачи звания ректора, то идите с нами». Я вообще не осознала ничего из сказанного мистером Саймоном, потому что смотрела только на то, как дракон, который клялся мне в любви и уже сделал официальное предложение, перешептывался о чем-то с этой белобрысой мымрой. Все направились в сторону входа в здание, и я поспешила поравняться с Кристианом. Заметив меня, белобрысая отступила. Должно быть, от меня исходил явственный запах угрозы, потому что она только бросила на меня встревоженный взгляд и потерялась где-то среди огненных драконов. «Ты с ней спал!» — прошипела я в надежде, что остальные слишком заняты, чтобы прислушиваться к моему шепоту. «Что?» — Кристин так натурально изобразил удивление, что я почти поверила. «Нет». «Я же вижу, как вы друг на друга смотрите!» — продолжала цедить я сквозь зубы. «И как она тебя обнимает!» «Уймись, женщина!» — Крис скинул руки в капитулирующем жесте. «У родного брата собственного отца я женщин не отбиваю». Теперь уже я удивленно вскинула брови, недоверчиво переспросив. «Что?» «Должно быть, юная мисс попала в ловушку очарования этого засранца», — заметил один из огненных драконов. Поравнявшись с нами, он с такой силой надавил на макушку Криса, что тот чуть не упал, клюнув носом до самого пояса. «Эй!» возмущенно воскликнул Крис. Я невольно хихикнула, потому что выглядел он в тот момент не как серьезный взрослый дракон, а как обиженный мальчишка. «Вы его простите, мисс». Незнакомец без труда отодвинул Криса в сторону, а сам поймал мою ладошку и одарил ее легким поцелуем, не сбавляя при этом шага. «Он совершенно не умеет держать себя в рамках, когда дело касается прекрасных леди». «Я не понял», — возмутился было Кристин, но тот не обратил на него ни малейшего внимания и продолжил. «Позвольте представиться. Мое имя Райнер Саргон. В прошлом я преподавал в Даркхолле, ранее известном как Айсхолл, и теперь перевожусь к вам, чтобы занять место ректора». «Новый ректор?» Я совсем забыла хмуриться, и мои брови окончательно взлетели вверх. «Но я думала, что им станет Кристиан». «Молод еще для такой ответственной работы», — хмыкнул Райнер. «Молоко на губах обсохнет, тогда посмотрим». «Дядя Рэй!» Кристиан наконец подошел ко мне с другой стороны, буквально вырвал у него из рук мою ладонь и прижал меня к себе. Потом понизил голос и тише уже произнес. «Я все-таки работаю в службе безопасности, да и квалификации у меня недостаточно, чтобы самому занять место ректора. Может быть, когда-нибудь я остепенюсь и...» «О, так вы вместе?» Теперь рядом появилась вторая беловолосая девушка. «Приятно видеть, что этот развратник остепенился». «Да что вы все, сговорились, что ли?» — воскликнул Кристиан, вызвав всеобщий смех. Только тогда я осознала, что вся компания смотрела на нас и густо покраснела. Тем временем мы уже были перед входом в кабинет ректора. Мистер Саймон, отсмеявшись, кивнул мистеру Лукасу. «Подождите несколько минут. Мы позовем, когда можно будет приступать». После этих слов они вошли в кабинет, а остальные остались ожидать в коридоре. Молчание длилось недолго. Его прервала та из близняшек, чья стрижка была короче, а одежда более практичной. «А вы настоящий Керри?» — спросила она, с любопытством посматривая на братьев Эрош. «Редкая птица в нашем мире. То есть не птица, а...» «Кот!» — прыснул стоявший рядом с ней смуглый парень. «Я хотела сказать...» — поспешила поправиться девушка, но ее опередила третья из них, которая до этого скромно молчала, держась чуть в стороне от остальных. «Кстати, этому есть объективная причина», — заметила она менторским тоном. «Дело в том, что Керри обладает особой чувствительностью к феромонам драконов. И если, допустим, черные драконы источают их в ограниченном количестве, то вид стихийных драконов, который населяет Веригию, отличается их обильным выделением. В результате, оказываясь в мире, населенном драконами, Керри испытывает постоянную потребность в соитии, отвлекаясь от любых других дел и склоняясь в сторону насилия и агрессии». «Как по учебнику прочитала», — хмыкнул Кроутон. «Мы как-то были на Элоне со сборной академии», — заметил один из саргонов. «Вокруг нашей гостиницы был такой аншлаг!» Девушка прыснула в кулачок и заметно покраснела. То есть рассуждение о Саите ее не смутило, а какие-то невысказанные воспоминания вогнали в краску. Мне стало так любопытно, что же там произошло, что я готова была отвести ее в сторонку и расспросить подробно, но она быстро оправилась от смущения и, заложив руки за спину, подошла к котикам, явно рассматривая их уши. «Скажите, как вы справляетесь с этой проблемой? Полагаю, вам приходится употреблять подавитель? Как часто? Думаю, не меньше 2 раз в день». «Достаточно только одного», — оскалился Кроу, демонстрируя клыки, которые были более выразительными, чем у драконов человеческой ипостаси. Он вдруг приобнял девушку за талию и, притянув к себе, проговорил низким, хрипловатым голосом. «А вечером отводим душу в теплой женской компании». Девушка побледнела, и стоявший рядом огненный дракон, схватив за руку, притянул ее к себе. Я просто опешила и не успела даже отреагировать. «Прошу прощения, эта девушка уже занята», — проговорил он с такой явной угрозой в голосе, что в воздухе чувствовался запах гари. «К тому же она не драконица». «Дурдом», — прорычал огненный дракон, который прежде молчал. «Кстати, нас ведь не представили», — тихо проговорила белобрысая Мымра, но в этот момент дверь ректорского кабинета распахнулась, и нас всех пригласили войти внутрь. С моего последнего визита обстановка там не изменилась. Просторный кабинет был круглой формы, со вторым этажом, на котором размещалась то ли небольшая библиотека, то ли склад документов, а во всю стену расположилось огромное панорамное окно. У окна в кресле сидел Сойер. Его голова уже не была такой цветастой, да и вообще теперь он выглядел как типичный стальной дракон. Взгляд его был темным и холодным. Таким пустым, что у меня внутри словно все вымерло, когда мы встретились глазами. Я невольно взялась за руку Кроу, который в ответ крепко сжал мою ладонь. Кристиан стоял рядом с мистером Саймоном, вытянувшись так, словно проглотил кол. В этот момент я вдруг осознала. Именно тогда он находился на службе. Именно тогда он выполнял свою работу, хоть я и не знала, в чем она заключалась. «Свидетели, расположитесь так, чтобы всем все было видно», — попросил мистер Лукас. Мистер Сноу, какой-то постаревший за эти 2 месяца, тяжело вздохнул. Он стоял у собственного стола и задумчиво поглаживал его. «Что ж», — произнес он негромко, — «я не успел привыкнуть к этому месту». «Вы уверены, что желаете покинуть пост?» — тихо уточнил Кристиан. Тот коротко усмехнулся. Кончики его губ едва дрогнули в улыбке, после чего снова опустились. «Знаете, что я вам скажу, Кристиан? Если у вас будет ребенок, проводите с ним столько времени, сколько сможете. Я упустил момент и чуть не упустил сына. Теперь ему останется лишь короткая человеческая жизнь, и хотя бы это время я должен провести с ним. А потом, может быть, я еще вернусь в эти стены». Я боялась сделать лишний вдох. Северин Сноу, который всегда казался энергичным, сильным и решительным мужчиной, теперь выглядел так, будто это его лишили крыльев решением суда. Но его сын никак не отреагировал на эти слова. Он словно вообще ни на что не реагировал. Мне доводилось слышать о такого рода наказании, и среди драконов бытовало мнение, что смерть лучше, чем лишиться дара. Говорили, что люди после этого долго не могут прийти в себя, а иные никогда больше не чувствуют вкуса жизни и все видят в сером цвете. На мгновение мне даже стало его жаль. Сойер был безумцем, но таким ярким и живым безумцем, что теперь представлял собой лишь пустую оболочку. Страшно даже представить, каково ему было в тот момент. «Что ж», — мистер Сноу разложил ровно перед собой бумаги, обмакнул перо в чернильницу и протянул его Райнеру, который надел прямоугольные очки в тонкой оправе и уже готов был подписать документы. Сам бывший ректор прошел к шкафчику, который был заперт с явным применением магии. Под его рукой шкафчик послушно открылся, и мистер Сноу взял с постамента характерный клятвенный шар. «Вы готовы?» — спросил Райнер. Сноу кивнул. Взяв обеими руками шар снизу, он поднял его перед собой на вытянутых руках, а второй дракон положил свои ладони сверху. «Я, Райнер Саргон, в присутствии драконового пламени и под оком Великой Проматери вступаю в должность ректора Академии Скайхолл. Клянусь блюсти традиции и знания, доверенные мне поколениями магов и драконов. Клянусь быть стражем равновесия, мудрости и силы, вести учеников по пути познания, но не разрушения. Клянусь хранить тайны Академии, защищать ее от внешних и внутренних угроз, не допуская предательства или слабости. Клянусь не злоупотреблять данным мне могуществом и не позволять власти затмить разум. Пусть древнее пламя сожжет ложь, пусть магия очистит мой путь. Отныне и до тех пор, пока последний дракон не взмахнет крылом над этими землями». «Да будет так», — выдохнул мистер Сноу, завершая короткую церемонию, и внутри шара вспыхнуло пламя. Мистер Райнер принял шар, собственными руками поставил его обратно на постамент, после чего медленно закрыл шкафчик. «Вы свободны, господа», — обратился мистер Саймон к Северину Сноу. «Доброго вам пути. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся по более приятному поводу». «Спасибо за все, Саймон», — улыбнулся тот. «Забегай в гости». После этого бывший ректор взял под локоть своего сына. Тот нехотя встал со стула и поплелся за отцом, шаркая ногами по полу. «М-да», — протянул Райнер. Он расстегнул свой камзол, отбросил назад его полы, сел за ректорский стол и, взяв чистый свиток бумаги, начал что-то писать. «Что теперь?» — тихо спросила я у Кроу. Тот только пожал плечами. «Кого там зачислять?» — спросил Райнер, не переставая быстро писать. «И на какой курс?» «Мишель Миллер, с третий курс», — быстро отчеканила недраконица. «Эрика на четвертый, Лина на третий». «Все на древнюю магию?» «Да. Так, еще Вейлор и Тайлер идут на пятый курс безопасников, Стелларий на четвертый к боевикам. Маркус уже выпустился». «Хорошо. Крис, разберись там, чтобы всем выделили место жительства. Эрике с парнями нужен отдельный дом, я полагаю. Мишель, а ты?» «Я не смогу здесь остаться надолго», — мрачно покачал головой тот, кого она назвала Маркусом. «У меня скоро сезон игр, да и парни тоже заняты». «Мне хватит больших апартаментов. Мы редко когда пересекаемся вместе в одной точке мира», — смущенно улыбнулась Мишель. «Что-то я еще должен был сразу сделать». Райнер закусил кончик пера, и Мишель сразу кивнула. «Назначить меня членом совета старост». «Что?» — выдохнула я и удивленно моргнула. «У меня есть опыт работы менеджером команды по Драгонболу», — улыбнулась она. Так что внешние связи — это моя стихия. Кристиан знал об этом и сразу предложил мне занять это место». «Вот как?» — только и смогла проговорить я. «Тогда завтра встретимся. У нас как раз сейчас предновогодний завал. Если ты не против, я зайду за тобой перед учебой», — улыбнулась Мишель, и я поймала себя на том, что по какой-то неясной причине она вызывала у меня симпатию. «Конечно», — кивнула я, немного смутившись. «Заодно покажу тебе городок». «Скайхолл намного больше, чем Академия Пантареи», — заметил Мишель. «И даже больше, чем Даркхолл. Хотя новый кампус отстроили с размахом», — добавила длинноволосая девушка. «Ладно, не будем терять времени», — объявила ее сестра. «Мистер Саймон, мы можем идти?» «Можете идти», — кивнул тот. И одним лишь выразительным взглядом велел Кристину идти вместе с ними. Я проводила его взглядом, но, спохватившись, извинилась и выбежала следом. «Постой!» — я поймала Кристиана за рукав, когда он обернулся на звук моих шагов. «У тебя есть минутка?» «Конечно», — кивнул он и обратился к новым адептам. «Спускайтесь по лестнице, потом налево будет большой холл. Ждите меня на крыльце, я скоро». «Что это все значит?» — тихо спросила я, когда мы остались одни и отошли к окну. «Кто они и откуда ты их знаешь? Ну, то есть, понятно, откуда ты знаешь девушку своего дяди?» «Большая часть из них училась со мной в Айсхолле», — ответил Кристин, обняв меня за талию. «И только двое из Академии Золотых. Думаю, если бы не обстоятельства, тебе бы предложили тоже перевестись туда». «Почему?» «Чтобы держать поближе к храму золота. Ты ведь не абы кто. Ты Пегас. За тобой смотрят внимательнее, чем за самой богиней». «Тогда что за обстоятельства ты имел в виду?» «Я не знаю точно», — он покачал головой. «Что-то грядет. Вас всех не просто так здесь собрали». «Кого нас?» «Представители древних рас. Особенно Мишель. Она не только Феникс, но несет в себе память многих поколений хранителей знаний». «Хранители знаний», — повторила я и мотнула головой. «Не понимаю». «Да я сам не в курсе. Меня не посвящают в эти дела. Спросишь завтра у нее сама». «А ты?» Я взялась за отвороты его камзола. Будучи огненным драконом, он совершенно не боялся зимнего холода и не носил теплой одежды, поэтому на нем был только строгий темный камзол, в котором он объявлял распределение адептов по факультетам. Я шумно вдохнула и выпалила. «Я чувствую, что ты о чем-то умалчиваешь. Наша связь сильнее, чем любая другая, и я ощущаю все, что чувствуешь ты. И боль одиночества, разлуки». «Так уж и все», — хитро сощурился он. «Да», — моргнула я, мгновенно забыв, к чему это все вела. «А чего тогда заревновала, когда Лина меня обняла?» «Действительно. Ревность буквально лишила меня разума, ведь достаточно было лишь позволить себе слиться с его чувствами, чтобы понять, что именно их связывало». «Не уходи от темы», — насупилась я. «Меня вызывают в головной штаб». «В Пантарею?» — я подняла на него взгляд и утонула в изумрудных глазах. «Но ты покинешь меня?» «Надеюсь, что смогу получить назначение в Кайтауне или где-то поблизости. Но пока что мне придется покинуть вас. Следи за парнями, чтобы сильно не наглели». Кристин нежно провел по моей щеке тыльной стороной ладони, а потом склонился, одарив меня нежным, теплым, уютным поцелуем. В нем не было страсти, как это бывало по ночам. Но он был преисполнен такой любви, что я ощутила, как сила потекла быстрее по моим жилам. «Если не будешь писать каждый день, я тебя убью», — шепотом пообещала я. Он тихо рассмеялся. «Помнишь, я говорил тебе, что отчасти рад, что не единственный у тебя? Этому есть еще одна причина. Я точно знаю, что ты всегда под присмотром». «Вообще-то я взрослый, самостоятельный человек», — я скрестила руки на груди и выпятила нижнюю губу. Потом выдохнула и укоризненно добавила. «И не забывай, что мы собирались летом официально пожениться. И тогда ты не сможешь так просто меня бросать даже по работе». «Кстати», — он коснулся пальцем кончика моего носа. «Я распорядился выделить нам отдельный дом в Вишневом квартале. Ты бы видела, как на меня смотрел завхоз, в очередной раз увидев заявление на переезд для тебя и парней». Я улыбнулась. «Наверное, в Скайхолле никто еще не переезжал 4 раза за семестр». «Да даже за год», — рассмеялся Кристиан. Потом прижался губами к моему лбу и замер на несколько секунд. Со стороны кабинета ректора доносились звуки шагов и мужские голоса. Кристиан отпрянул, повернувшись на звук. «Все», — прошептала я, последний раз целую его. «Уходи». Стоило только Крису скрыться на лестничном пролете, как в коридоре появились Кэрри, мистер Саймон и мистер Лукас. Увидев меня, огненный дракон удовлетворенно кивнул. «Ты здесь. Хорошо. Нам пора отправляться». «Но куда?» – спросила я, равняясь с Роном и быстро шагая вместе с мужчинами. «На встречу с элонцами», – коротко ответил Саймон. И хотя я ожидала, что именно этим все закончится, сердце все равно взволнованно забилось.